истины, возвещенные Иисусом Христом. О Боге. В 11 месяце 40-го года, по выходе сынов Израиля из Египта, в земле Моавитской, перед вступлением в землю обетованную, Моисей напомнил сынам Израиля все их переживания в продолжении почти 40-летнего странствования, упомянул ряд особенных милостей Господних и дал им такую заповедь относительно представления сущности Бога. «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хорибе из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображения какого-либо скота, который на земле, изображения какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами». Второзаконие, 4 глава, с 15 по 17 стихи. Израиль с Хорива слышал слова Божьи, видел славу Божью в виде облака, но никакого вида, подобного человеку или какому-либо земному творению, не видел. Бог был слышим, но оставался невидимым. Делать какие-либо изображения или представления Бога строжайше запрещалось. Да и кто из людей может изобразить того, который позже так сказал о себе через пророка Иеремию? «Разве я Бог только вблизи, а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь? Не наполняю ли я небо и землю?» Иеремии, 23 глава, 23-24 стихи. Иисус Христос дал миру наиболее верное определение Бога, а именно: Бог есть Дух. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 24 стих. То есть существо, которое выше, сильнее и непонятнее всего материального. Позже Иисус сказал своим ученикам: «Дух плоти и костей не имеет». Если до нашего времени среди ученых нет одинакового мнения относительно происхождения материи, которая окружает нас и частью которой являемся мы сами, то как и откуда материальный человек может иметь твердое понятие о духовном? Оно принадлежит к другой сфере. Рыбы, птицы, животные и люди имеют материальные тела. Но вряд ли у рыб, птиц и животных имеются верные представления о переживаниях людей на земле. А люди до сих пор точно не знают, чем руководствуются птицы в своих ежегодных перелетах на юг и на север. Живем на одной земле, состоим из одинакового земного праха и друг друга не знаем. Бог есть Дух, и только духовная часть человека, существование которое атеисты отрицают, имеет некоторую способность чувствовать и познавать Бога. Апостол Павел написал, что обращение людей к Богу является некоторой частью милости Божьей. Вот его слова. «Мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, чтобы знать даруемое нам от Бога». 1 Коринфянам, 2 глава, 12 стих. Возможность познания Бога дается не пытливым умам, а смиренным сердцам. И об этом читаем такие слова Христовы. «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Матфея, 11 глава, с 25 по 28 стихи. Бог есть любовь. Еврейский законоучитель Никодим приходил ночью для беседы с Иисусом. Еврейский народ на основании закона Моисеева считал и считает себя избранным из всех народов на земле. Никодим был крайне удивлен, когда Иисус возвестил ему нечто новое относительно Божьего отношения к людям. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3:16. По словам Иисуса, Бог возлюбил мир, а не один только определенный народ. Если в служении Иисуса были моменты, когда Он ограничивал свою деятельность служением народу израильскому, то это делалось в силу обетований, данных через пророков. Если Иисус первый раз, посылая своих учеников на проповедь, заповедал им: «На путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». Матфея, 10 глава, 5-6 стихи. То по воскресении дал им всемирное повеление: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Марка, 16 глава, 15-16 стихи. И один из наибольших распространителей Евангелия Христова, апостол Павел, написал, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог есть Небесный Отец. На пути в Гефсиманию Господь Иисус так молился Богу: «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». Иоанна 17:6. Возникает вопрос: какое имя Божие открыл Иисус своим ученикам? Следующие имена или названия Бога, как высшей силы и высшей мудрости, были известны евреям с глубокой древности: Эл, Элохим, Эл-Элеон, Эл-Шаддай, Яве или Иегова, Адонай, Яве-Ире, Яве-Рофа, Яве-Нисси, Яве-Шалом, Яве-Циткену, Яве-Рои, Яве-Цебаот, Яве-Гоэл и ряд других имен. Каждое из этих имен говорило людям об особенном отношении Бога к человеку. Но Иисус, говоря о Боге, около 190 раз назвал Его «Отец Небесный» или «Отец, сущий на небесах». Это новое откровение имени Божье говорит о новом отношении Бога к людям. Хотя еще Моисей говорил Израилю: «Вы сыны Господа Бога вашего» – Второзаконие 14:1. Хотя пророк Исаия предсказал, что в последнее время кающийся Израиль обратится к Богу с такой молитвой: «Только Ты, Отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими. Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое, Искупитель наш». Исаии 63:16. Но одно название Бога Своим Отцом не делало людей послушными Ему детьми, как об этом Бог и объявил через пророка Малахию: «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя мое. Малахии, 1 глава, 6 стих. Если священники, считавшиеся знатоками воли Божьей, бесславили Бога своим поведением, то что можно было сказать о простом народе? Апостол Иоанн, напоминая христианам Господней милости, написал следующее. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Бог не только дает людям право называть Его своим Отцом, но и совершает в их душах такие перемены, что они становятся детьми Божьими. Об этом процессе Иисус так сказал к уверовавшим в Него иудеям. «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иоанна 8:31-32. «Всякие грехи и пороки, внешние и внутренние, потеряют власть над человеком, и это не теория, а факты, какие можете наблюдать везде, где только имеются верующие в Иисуса, как своего Господа и Спасителя». Господь учил своих слушателей, что Отец Небесный видит и знает не только всех их дела, но и тайные помышления их сердца, что Отец Небесный знает все их нужды и заботится об их удовлетворении, что без воли Отца Небесного даже волос с головы их не упадет, и что Отец Небесный никогда и нигде их не оставит и не забудет. Аминь.